10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Слушаю. Это неслыханное преступление. Но бомбы-то мы не обнаружили. И вообще ничего не произошло. Ровно через час дали отбой пожарной тревоги, и люди снова приступили к работе. Выслушайте меня внимательно. Я далек от мысли критиковать ваши методы. Я избрал единственно возможный путь. Риск был слишком велик. Конечно, конечно, я вас понимаю, но он ужасно возмущается. Обстановка производства обошлась почти в 2 миллиона. Он лично связался с министром внутренних дел. Я не сказал, чтобы он жаловался. Слава богу, это не назовешь жалобой в обычном смысле этого слова. Но он настаивает на немедленной поимке преступника. Нужно время. Мы располагаем только письмом. Я знаю, но преступление должно быть раскрыто. Да. С этой минуты следствие целиком передоверяю вам. Я не желаю ничего знать ни о ваших методах, ни о ваших действиях. Желаю вам удачи. И не только ради вас лично. Вызывали? Если позвонит шеф, скажите, что я поехал к государственному секретарю по делам печати. Пример образцового руководства. Концерн – это краса и гордость свободного предпринимательства. Понимаю. Единственное, чем я могу помочь вам, это сообщить некоторые статистические данные. У нас выпускается 144 различных издания. В прошлом году общий тираж их составил 21 миллион 326 тысяч 453 экземпляра. В неделю, естественно. Это очень высокая цифра. Она свидетельствует о том, что в нашей стране самая высокая читательская активность в мире. А еженедельники не издаются? Очень немного. А сколько газет концерн выпускает? 102 на сегодняшний день. Ибо газетное дело на редкость непостоянно. Одни газеты закрываются, вместо них возникают другие. Почему? Ну, чтобы лучше отвечать новым запросам и улавливать дух времени. Угу. Ну, выходит, правда, несколько газет, не зависящих от концерна, но они испытывают затруднения с подписчиками, и тиражи у них ничтожные. Другими словами, концерн контролирует все газеты, выходящие в стране. Если угодно. Но я считаю своим долгом подчеркнуть, что это в высшей степени разносторонние издания, заслуживающие всяческой похвалы. Оформление и содержание газеты служат одной цели – нести нашим читателям пользу и радость. Они принимают в расчет семью, они хотят быть доступными для всех и не порождать при этом агрессивность, недовольство или беспокойство. Они удовлетворяют также естественную потребность человека наших дней уйти, отвлечься от действительности. Короче говоря, они служат делу создания единого общества. Ясно. Какие еще предприятия контролирует концерн? Понятия не имею. Ну, очевидно, подписку и доставку, производство тары, проходство, мебельную промышленность, само собой бумажную промышленность. Ну и вообще это не по моей части. Не думаю, что могу дать вам сколько-нибудь исчерпывающие сведения. Кстати, а зачем вам все это понадобилось? Приказ. Не противоречит ли деятельность концерна антитрестовскому закону? Не знаю, я не юрист. Каковы обороты издательства? Это дело налогового управления. А личное состояние владельца? Это трудно подсчитать. Вы сами служили в концерне? Служил. Тогда еще один вопрос. Вы не знаете, что такое 31-й отдел? Помещается на 31-м этаже. Разве там есть 31-й этаж? Да, на чердаке под самой крышей. Чем он занимается? Не могу вам сказать, не знаю. А вы там бывали? Ни разу. Большинство сотрудников вообще не знает, что он существует. Войдите. Вызывали, шеф? Да. Что письмо? Отправлено из западной части города не ранее 21 часа в воскресенье и не позднее 10 часов утра в понедельник. Все? Все. Продолжать наблюдение за почтой? Нет. Идите. Позовите психолога. Хорошо. Психолог, комиссар. Вызывали, шеф? Да. Ну, что у вас там? Думаю, что отправителем был человек с ярко выраженной вязкостью психики или человек с угнетенной психикой. Может быть, с неустойчивой психикой? Какой-нибудь идиот? Совершенно исключено. Это человек пунктуальный. Причем пунктуальность граничит с педантизмом или со скрупулезностью. Кроме того, у объекта наблюдается профессиональная привычка к выступлениям, устным или печатным. Скорее, ко вторым. Причем привычка, сложившаяся давно. Так. Хорошо. Некоторые особенности лексики указывают на то, что автор – мужчина не первой молодости и несколько чудаковатый. Все? Все. Итак, насколько я понял, автор письма – мужчина, долго проработавший в журналистике, со странностями и чем-то сильно угнетен. Ну, ни одно из названных мною качеств не может играть решающей роли. Это может послужить руководством для дальнейших поисков. Ну, хорошо, хорошо. Можете идти. Можно? Да. Отпечатки пальцев? Не обнаружены. Вы уверены? Разумеется, уверен. Конверт? Из самых обычных, ничего нам не говорит. А бумага? Вот с бумагой пришлось повозиться. Эта бумага для документов идет под обозначением ЦВ-3. Так. Этот сорт выпускается примерно полгода. Дальше? Рассматриваемый лист представляет собой неровно обрезанный экземпляр поздравительного адреса, или, точнее, благодарности, которые выдают тем, кто кончает работать в издательстве. Вот образец. За многолетнее плодотворное сотрудничество на службе культуры и взаимопонимания выражаем глубочайшую признательность. Видите, это печатная сторона, так. А вторая пустая. Ее обрезали и наклеили слова из газеты, но на ней сохранились следы позолоты в клее под буквами. И вы отыскали оригинал? Да. К ним что, свободный доступ? Нет, они хранятся в сейфе у секретаря директора. И вы взяли оттуда? Нет, в архиве. Там был единственный экземпляр. Потом нужно будет вернуть? Разумеется. Красиво. Да, обходится эта бумага недешево. И такой диплом вручает всем, кто уходит из издательства. Конечно, нет, это было бы слишком накладно. Такие почести оказываются только руководящим деятелям или уж самым доверенным сотрудникам. Сколько таких штук роздано? Вот список. Хорошо. Ого, да я за месяц с ними не справлюсь. Двое из перечисленных лиц умерли после ухода на пенсию, а один уехал за границу, это я точно знаю. Все равно много. Ага, 4 женщины. Ну, ладно, остается 7. Номер 1. Бывший заведующий отделом подписки. 48 лет, женат, досрочно ушел на пенсию по болезни. Адрес? Вот. В западной части города. Это интересно. Что еще? Все. Спасибо. Можете быть свободным. Слушаюсь. Вызывали? Я уехал. Буду часа через два. Передадите начальнику полиции, если позвонит. Хорошо.